Глава 17. Командорство Санба. Тайши понадобилось 16 дней, чтобы достичь юго-западной границы княжества Син, где находилась Санба. Преодолеть все просвещенные государства было то еще задачей. Тем более, что она покинула погребальную гору в Шулане на исходе зимы второго цикла, когда наступала сырая весна третьего. В пору ее детства такое путешествие заняло бы месяц, учитывая непредсказуемую погоду. Дороги в те времена были разбиты, плохо проложены, да и просто опасны для путников. Иногда два тракта не удавалось вести вместе, если подряд при помощи подкупа получал какой-нибудь бестолковый вельможа, умеющий разве что играть на флейте. На качество работ он не обращал внимания, недоплачивал рабочим, разворовывал средства. Когда ошибку обнаруживали, никто не заботился о том, чтобы ее исправить. Рабочие жали плечами и расходились по домам. Путешественники же упирались в тупик и были вынуждены тащить лошадей и повозки через поля, леса и болота, пока им не удавалось выбраться на нужную дорогу и продолжить путь. Всеобъемлющему взяточничеству пришел конец, когда князь Янсо убил своего наставника. Внезапно возвысившийся казначей покойного императора Сюаньшина, да длится вечно его величие, сразу ухватился за возможность расширить торговлю и справиться с безработицей. Кроме того, он пощипывал имперскую казну, чтобы вырвать средства из рук своих главных соперников Сунри и Саана, двух генералов императора. Сунри, чья любовь к созданию армий уступала лишь страсти вести солдат на убой, быстро поняла, в чем польза хороших дорог, и последовала примеру Янсо. Вскоре в игру вступили все правители, и повсюду пролегли удобные, безупречно соединяющиеся дороги. Хоть за что-то Тайши была благодарна князьям. Последние несколько часов она провела, глядя в окно повозки и восхищаясь пенными порогами на реке. Висевшим над ними тумане мелькала рыба. Повозка затряслась и остановилась на краю обширного озера. Желая знать, в чем дело, Тайши открыла окно и высунулась, придерживая платок на голове. Немедленно ее обдало брызгами и оглушило грохотом волн. Соседние пассажиры возмущенно завопили, требуя закрыть окно. Не обращая на них внимания, Тайши вытянула шею, чтобы получше разглядеть. Стремительное течение неслось кругами, превращаясь в огромную черную воронку. Клуб тумана поднимался над серединой озера и разрастался в небе. Сквозь него проблесками виднелась колеблющаяся от ветра радуга. Тайши вытаращенными глазами смотрела на это зрелище, как крестьянская девчонка, впервые приехавшая в командорство, когда вдруг заметила под поверхностью воды яркие искорки. Что за таинственное место представляла собой Санба? Не доверяя собственным глазам, Тайши толкнула локтем дремлющего соседа. Старый рудокоп с растрепанной бородой и недельным слоем грязи на лице приоткрыл глаза и повернулся к ней спиной. Тайши уже собиралась толкнуть женщину, сидевшую с другой стороны, когда раздался громкий стук. Повозка, задрожав, стала уходить в землю. Только тогда Тайши догадалась, что они въехали на деревянную платформу, которая теперь опускалась. Небо и земля скрылись из виду, сменившись глиняными стенами. По ним, как металлические змеи, вверх и вниз ползли десятки цепей. Платформа проехала несколько сотен шагов и, заколыхавшись, остановилась. Тайши увидела нечто вроде просторной подземной площади. Вокруг платформы гуляло множество людей, в том числе хорошо одетых. Некоторые были с семьями, и как будто никто не видел в этом ничего странного. По краям площади стояли торговцы, предлагая свои товары и зазывая покупателей. за всем бдительно надзирали одетые в желтые стражники. Это была обычная сцена из городской жизни. Не считая того, что площадь находилась в огромной пещере с земляным потолком на высоте третьего этажа, подпертым деревянными балками. Три стены пещеры были из камня и земли, а четвертая, справа от Тайши, представляла собой завесу воды, падавшей сверху и скрывавшей устье пещеры. От воды густо летели брызги, и площадь, казалось, окутывал утренний туман. Повозка съехала с платформы и осторожно покатила сквозь толпу, направляясь к водяной стене. Достигнув края площади, она повернула налево. Тайши посмотрела вниз на водяную бездну, исчезавшую в бесконечной темноте. Казалось, бездна смотрит на нее. Затем Тайши подняла голову и увидела клочок неба, почти скрытый непрестанно льющейся водой. Она не сразу поняла, что находится у основания облака тумана, которое стояло над озером. Тайши заметила несколько висевших на цепях огромных зеркал, которые отражали солнечные лучи, освещая подземный город. «Впервые в Санбе?» – спросила соседка. Тайши молча кивнула, пока повозка катилась по высеченной в скале дороге вокруг водопада. «Здесь красиво!» – старуха фыркнула. «Не верь глазам своим! Санбу не зря называют жопой мира!» «Потому что это подземный город?» – соседка указала на просвет. «Потому что водопад Санбы – заднепроходное отверстие джун, а здешние олухи – дерьмо, плавающее в уборной. Будь осторожна, женщина, Санба именно такова!» Повозка описала три четверти круга и свернула в туннель. Деревянные колеса застучали по каменным плитам. Повозка катила по дороге, освещенной с обеих сторон шахтерскими лампами. Уклон стал таким крутым, что пассажирам приходилось цепляться за ограждение, чтобы не свалиться. Затем повозка круто повернула направо, сильно качнувшись, и два внутренних колеса на мгновение оторвались от земли. Тайши ухватилась за сиденье так, что побелели костяшки. Погибнуть под перевернувшейся повозкой – паршивая смерть. К счастью, они выправились и поехали дальше под гору. Тайши сбилась со счета, сколько ярусов они миновали, все глубже уходя под землю и на каждом повороте въезжая в новый тоннель. Каждый ярус был темнее предыдущего, а его обитатели беднее одеты. Наконец повозка остановилась у конюшни. Кучер спрыгнул и принялся вытаскивать вещи и клянчить на чай. Тайши сделала вид, что не заметила его протянутую руку. Она забрала свой маленький узелок и скинула его на спину. В основном ее пожитки состояли из нижнего белья и еды. Немногие ценные вещи были надежно спрятаны в склепе. Тайши уже собиралась спросить у возницы, не проводит ли он ее к Вучуну, однако передумала и задала другой вопрос. «Простите, не могли бы вы порекомендовать мне хорошее, чистое, дешевое место для ночлега?» Он пристально посмотрел на нее и протянул руку. На сей раз она послушно бросила ему два медных ляна. Кучер поймал их и сунул в карман с ловкостью опытного человека. Затем он снова окинул Тайши взглядом и ответил. «Так вам нужно хорошее, чистое или дешевое?» Впоследствии Тайши не раз думала, что нужно было дать другой ответ. Коренастая кухарка с мрачной миной и грязными руками принесла большой поднос. Она остановилась у длинного деревянного стола и принялась швырять на него полные миски, словно игральные кости, заставляя их вращаться и скользить. Мимо Тайши проскочили несколько мисок риса, тарелка с чем-то зеленым, две порции цыплячьих ножек, порция жареной утки. И каждое блюдо замерло в точности перед нужным клиентом. Тайши признала, что кухарка довела свое умение до совершенства. Ци можно использовать в любой области, не только в боевых искусствах. «Эй, хозяйка!» — сказал мужчина, сидевший рядом с Тайши. При виде стоявшей перед ним жареной утки у нее потекли слюнки. «Где соевый соус?» Женщина глянула на клиента с раздражением, но тем не менее нацедила из меха, висевшего у нее на плече, коричневой жижи в маленькую деревянную миску и ловко пустила ее по столу. К Тайши, вращаясь, прилетела миска рисовой каши. Оставалось надеяться, что кухарка хорошо умела не только подавать еду, но и готовить. Одного взгляда на содержимое хватило, чтобы разочаровать Тайши. Она насчитала в каше с полдюжины жучков. Тайши вздохнула. Вот так, меньше чем за год, она превратилась и спасла с княжеским мандатом, пирующего на придворных банкетах, в беглянку, уплетающую отвратительную кашу. Но так или иначе, она умирала с голоду. В животе у Тайши заурчало, когда она взяла палочки и принялась совать рис в рот, не обращая внимания на жучков. Под соевый соус так и вовсе неплохо зашло, а хрустение на зубах добавляло пикантности. Тайши проглотила кашу и едва удержалась, чтобы не вылизать миску. Она сумела даже стянуть немного утиной кожи у соседа, который по необъяснимой причине не стал есть самую лакомую часть птицы. Каша, в конце концов, была съедобной, и Тайши набила живот. На большее она и не рассчитывала. Расплачиваясь, она обратилась к кухарке. «Не подскажете ли, хозяйка, где живет человек по имени Ву Чун?» Кухарка взглянула на нее так же раздраженно, как и на человека, просившего соевый соус, и протянула руку. Тайши, подавив недовольство, вложила медный лян. Здесь и впрямь ничего не доставалось даром. «Ступай на ту сторону утеса Хо, два яруса наверх через три моста. Следуй за указателями, пока не увидишь большую оранжевую вывеску». Кухарка отвернулась и затопала к следующему столу, прежде чем Тайши успела спросить, в какую сторону через три моста. Ну и ладно. За уточнение наверняка пришлось бы заплатить еще лян. Тайши взяла свой узел и вышла из таверны черным ходом. Она шла по узкому переулку, вырезанному в зеленоватом известняке, пока не оказалась на обдуваемом всеми ветрами карнизе огромного ущелья, которое тянулось в обе стороны, насколько хватало глаз. Ветерок закружил вокруг лодыжек Тайши, вздымая белый песок и рисуя на земле сотни крошечных воронок. Да, это место совершенно не годилось для того, чтобы здесь жить, чтобы гостить, дышать, да для чего угодно. Площадь с прекрасным видом на водопад и озеро, очевидно, там жили богатые и знатные, превратилась в далекое воспоминание. Уродливое сердце Санбы находилось внизу. Большая часть населения Санбы обитала на нижних ярусах, глубоко в тоннелях, в деревянных домиках, которые лепились крутым утесом над бездной. Здешние рудники сделали этот город жемчужиной просвещенных государств. Санба также служила торговой факторией для маленьких шахтерских поселений, стоявших в пустыне деревушек, разбойничьих лагерей к югу от земель Джун. Тайши посмотрела через край и увидела бесконечную пропасть, исчезающую в непроглядной мгле. От головокружения земля у нее под ногами качнулась, ветер ударил в лицо, обжигая руки крупной пылью. Тайши плотнее закрыла платком рот и нос и зашагала по деревянному мостику, перекинутому через ужасающую бездну. Она переставляла ноги, стиснув зубы и крепко цепляясь за толстые веревочные перила. Тайши умела носиться на воздушных потоках, но это еще не гарантировало ей полной безопасности. попытка прокатиться на здешних порывах ветра могла оказаться гибельной. Несколько идущих навстречу рудокопов ухмыльнулись, разминувшись с ней. Они шли, не держась за перила, спокойной походкой людей, привыкших к качающимся мосткам. Тайши была сама не своя от радости, когда, наконец, покинула эту шаткую штуковину. Она несколько раз свернула не туда, прежде чем нашла, наконец, нужный туннель, о котором говорила кухарка. Два яруса вверх, через три моста. Она не обнаружила никаких указателей и дважды прошла туда-сюда, пока не заметила запыленную оранжевую вывеску, которая, к слову, была довольно среднего размера. Тайши стерла пыль ладонью и прочла вслух. «Вучун, или проводник счастливого человека по пустыне». Внизу буквами поменьше было написано «Мастер-картограф». «Картограф, которого невозможно найти», — проворчала Тайши и дернула дверь. Та оказалась заперта. Тайши, прищурившись, взглянула на третью строчку на вывеске, судя по которой лавка должна была еще работать. Она вновь с досадой забарабанила в дверь. «Закрыто!» — донеслось изнутри. «Еще два часа, как открыто!» «Мне очень жаль. Приходите завтра!» Тайши провела несколько месяцев в склепе, а последние две недели спала на деревянной скамье в трясучей повозке. Она не собиралась ждать еще целый день, только потому, что кто-то решил закрыться пораньше. И уж точно не желала из-за Вучуна платить за ночлег в гостинице. Тайши настойчиво застучала кулаком. «Не уйду, пока не откроешь!» «Тогда устраивайся поудобней и следи, чтоб лампы не погасли. Ночью холодает, и выходят крысы». Тайши ненавидела крыс. Входная дверь распахнулась, летев с одной петли и криво повиснув на второй. Тайши вошла и обозрела комнату. Именно так и должна была выглядеть лавка картографа. Десятки карт всех размеров, форм и цветов свисали с потолка. Справа стоял рисовальный стол, посередине – письменный. Слева полуодетый мужчина какой-то мышиной масти сидел со спущенными штанами над ведерком. Дрожа, он таращил глаза на Тайши, как будто сам не знал, что сделать раньше – закричать или натянуть штаны. «Полагаю, ты Вучун. Заканчивай свои дела, я подожду», — сказала Тайши, села за стол и сморщила нос. «Да зажги свечу». «Убирайся! Как ты смеешь?» Чуну потребовалось немного времени, чтобы закончить и натянуть штаны. Он подбежал к гости, пылая гневом, и указал на дверь. «Ты заплатишь за новую дверь!» «Я ищу изначальный храм Тяньди. Мне сказали, что ты знаешь, где он находится. Я заплачу, но немного», — добавила она. Картограф возмущенно скрестил руки на груди. «Убирайся вон!» «Я всего лишь сорвала дверь с петель. Представь, во что я могу превратить твое лицо. Тебе повезло. Я все еще предлагаю плату». Наверное, нужно было вести себя тактичнее, но Тайши страшно устала. Чу подобрался. «Не угрожай мне, я под защитой шелковых рук». Несомненно, он имел в виду, если не пудру для лица, то какую-то местную банду. Тайши это не пугало. В каждом крупном городе были свои головорезы. Подумаешь. Еще одна компания, пытающаяся ее прикончить. Тратить время на пустые разговоры Тайши не желала. Дело у нее было неотложное. «Послушай, я могу либо сломать тебе несколько костей, либо заплатить за сведения. Так или иначе, я не уйду, пока не получу то, что мне нужно». Она никогда не отличалась склонностью к дипломатии. Немного было нужно, чтобы запугать картографа. Бедняга так дрожал, что очки сползли у него с носа. «Я не хочу неприятностей», — предупредил он. «Отличное начало», — сказала Тайши с легкой ноткой угрозы в голосе. Эта нотка должна была намекнуть ему, что рисовать карты со сломанными руками очень трудно. Чун сдался. «Ладно, что угодно, только убирайся. Ты сказала, изначальный храм Тяньди? Ты имеешь в виду тот, который в лесу Фулькан?» «Сколько всего изначальных храмов?» «Ты ведь заплатишь мне, так?» «Я тебя не ограблю, если на то пошло». Чун исчез за шкафом, который служил комнатной перегородкой, и вернулся, неся длинный деревянный ящик. Он очистил рисовальный стол, медленно, почти любовно открыл крышку и извлек большую цветную карту просвещенных государств и прилегающих областей. Не приходилось сомневаться, что Чун и Мори знакомы. Надписи на карте были превосходны. Все вместе представляло собой произведение искусства. Исключительно подробное, прекрасно исполненное. Горные цепи, окружавшие Санбу, буквально вздымались над бумагой. Окаменелые леса на юго-востоке, полные изогнутых и скрученных деревьев, вызывали страх и тоску. Водная стихия вселяла спокойствие. Эта карта отлично смотрелась бы и в императорском дворце. В ней было нечто странное, нечто волшебное. Пока Тайши любовалась деталями, карта словно менялась, но едва заметно, в зависимости от того, под каким углом она смотрела. Тут Тайши поняла, что карта на самом деле представляет собой несколько прозрачных слоев, наложенных один на другой. Как зачарованная, она протянула руку, чтобы погладить один особенно красивый водопад, не спадавший с утеса в океан. Тут Чун явил подлинную силу духа. Он с удивительной смелостью хлопнул Тайши по руке. «Убери свои грязные лапы от карты, сделанной мастером! Я же не стану трогать твои...» Он указал на танец ласточки. «Принадлежности». Тайши промолчала. Он был прав. «Это лес Фулькан? Справа от Санбы, а посередке какая-то толстая извилистая линия. Если не ошибаюсь, он всего лишь в нескольких часах езды». «Расстояние не соответствует времени», — загадочно и самодовольно отозвался Чун. «Но да, Фулькан можно увидеть из Санбы в ясный день». Тайши ощутила прилив надежды. Она ожидала худшего. «Прекрасно. Если он так близко, зачем мне карта?» Чун пожал плечами. «Дело твое. Меня не волнует, что с тобой случится. Но если ты действительно хочешь добраться до храма, она тебе понадобится». «И сколько ты за нее хочешь?» Он фыркнул. «Приобрести подлинник? Ты с ума сошла?» Тайши не стала скрывать досаду. «Так зачем ты вообще ее принес?» Чун, как будто разговаривая с ребенком, принялся терпеливо объяснять. «Вот как создаются карты. Я сосредотачиваюсь на той области, куда человек намерен отправиться». Он пальцем обвел место на бумаге. «Вот, например. Затем я расширяю ее и превращаю в карту, которой путешественник может пользоваться». Тайши вытащила отощавший кошелек. «Сколько это будет стоить?» Чун глянул через плечо на дверь, сорванную с петель. 20 серебряных монет. 3 дня работы. Тайши ахнула. Цена была немыслимая. 20? За паршивый клочок бумаги? Пожалуй, все-таки следует тебя ограбить, просто потому, что ты начал первым. «Я мастер-картограф», — ответил Чун. И в его голосе звучали негодование и праведный гнев. «А не какой-то уличный пачкун с куском мела. Если тебе нужно качество, придется заплатить». Он был прав. Нельзя нанять военного искусника по той же цене, что и трактирного громилу. Это правило применимо и к мастеру-картографу. И все-таки 20 серебряных монет ее разорят. Тайши не собиралась спать на земле и питаться жидкой кашей только потому, что Чун был мастером. Она указала на простые меловые наброски, висевшие на стенах. «Я не прошу красивой карты. Сделай что-нибудь попроще». Они торговались еще 15 минут, прежде чем остановились на 8 серебряных монетах. Это была возмутительная цена, но, по крайней мере, Чун согласился работать поскорее. «Приходи через 3 часа. Карта не выдержит никакой критики, и я не поставлю на ней свое имя. И вообще, буду отрицать, что это моя работа». Чун достал свежую стопку пергамента и пальцем обвел ту область, которую собирался перерисовать. 4 часа. А тем временем найми проводника». «Зачем? Я умею читать карты». Чун закатил глаза. «Ты не понимаешь. Тебе придется преодолеть песчаную змею, чтобы добраться до леса Фулькан. А значит, ты пойдешь прямо на север. За вычетом того времени, когда все небесное семейство будет в сборе, потом повернешь на 3 градуса к северо-западу. Понадобится 6 слоев, чтобы правильно обозначить звезды и принять во внимание ветер, глубину и...» Он хитро взглянул на Тайши. «Как у тебя дела с трехмерной геометрией и многопричинной навигацией?» «Что?» «Вот-вот». Их разговор прервал молодой голос. «Я вернулась. Ты закончил или...» «О, а почему дверь сломана?» На пороге стояла девушка, стройная, высокая, широколицая, с прямыми черными волосами до плеч. Одета она была просто, лоб закрывала челка. Миловидная, но ничего особенно интересного, не считая глаз. Смотрели они пристально и внимательно, все подмечая. Вероятно, это была дочь картографа. Но если Чун постоянно тревожился и суетился, то девушка держалась уверенно, с твердостью, не свойственной ее возрасту. Дочь Чуна взглянула на Тайши и уперлась руками в бока. «Это ты натворила?» «Да», — сказала Тайши и повернулась к картографу. «Где я могу нанять проводника, способного прочесть твою дурацкую карту?» «Пустынная фактория находится на южном краю города, у подножия утеса. Если боишься заблудиться, купи карту». Он протянул руку. «А теперь плати за заказ. 8 монет». «Заплачу, когда вернусь». «Что?» — воскликнула девушка, подбегая к столу. «Ты за 8 монет рисуешь движущуюся карту для этой тетки, которая сломала нам дверь? Ты рехнулся? Твое время стоит дороже. Почему бы вообще не подарить ей всю лавку?» Тайши она понравилась. «Закрой рот, Софи!» — резко ответил Чун. «Помни свое место!» Он взглянул на Тайши и произнес твердо, словно пытаясь оправдаться за недавнюю робость. «Сначала деньги. И приходи через 4 часа». «Срочная работа?» – взвизгнула Софи. Тайши неохотно бросила на стол 8 серебряных монет. «До скорой встречи. Надеюсь, карта будет готова». Она повернулась к двери и обнаружила, что путь ей преграждает не в меру самоуверенная дочь Чуна. «Ты облапошила моего старого полуумного отца. Но пока я здесь, тебе-то с рук не сойдет. Ты заплатишь по справедливости. И за дверь тоже». Тайши некогда было спорить. Она коснулась рукояти меча. «Уйди, девочка». Софи не устрашила ее угроза. Она по-прежнему стояла, уперев руки в бока. «Ву Чун – один из величайших картографов в просвещенных государствах. Он 10 лет учился в университете Суньшен, а потом 20 лет пренебрегал женой и дочерью, пока не обзавелся этой паршивой лавкой. Теперь мамы нет, а он совсем спятил, и кроме лавки у нас ничего нет. Она достанется мне, и я никому не позволю себя надуть». Тайши хотела ответить резкостью, но эта маленькая крикунья была слишком очаровательна. Тайши улыбнулась и достала три медных ляна. «Новую дверь я вам не куплю, но этого хватит, чтобы поменять петли». Девушка сжала деньги в кулаке, однако не отступила. «Еще три серебряные монеты за работу. За движущиеся карты мы обычно берем 15. Она так и так достанется тебе по дешевке». «Прости, детка», — Тайши покачала головой. «Уговор есть уговор». «Ты принудила отца силой», — возразила Софи. «Держу пари. Ты наставила на него свою острую штуковину, и он тут же сник, как нежная фиалка». «Эй!» — запротестовала нежная фиалка. Женщины, не обращая внимания на хозяина магазина, продолжали мерить друг дружку взглядом. «Купля и продажа должны быть честными», — сказала Софи. «Гони еще три монеты, или уйдешь без карты». Софи напоминала Тайши одну маленькую нахальную воительницу. В те годы, когда она, бесстрашная и наивная, впервые вознамерилась оставить в мире память о себе. Мир скоро выбьет из девчонки наивность. Если, конечно, Софи удастся протянуть до тех пор. Дочка картографа все больше нравилась Тайши. Однако терпение у нее постепенно истощалось. Тайши помахала рукой, и поток воздуха ударил Софи в бок. Та вскрикнула и споткнулась, чуть не упав на поганое ведерко. «Я вернусь через 4 часа, картограф», — бросила Тайши, не удосуживаясь оглянуться. «Карта должна быть готова». «Скажи, что тебе нужно миновать шахтерский поселок в Манки. Потом вам с проводником придется день или два идти пешком». Уходя, Тайши одобрительно кивнула Софи. По ее мнению, в этом суровом мире явно недоставало сильных, независимых женщин. Она уже собиралась бросить на стол серебряную монету в знак одобрения. Но в животе у нее заурчало, и Тайши вспомнила, сколько еды можно купить на серебряный лян. Тайши покинула магазин Вучуна, не расставшись больше ни с одной монетой.